Меня же интересовал не политический, а сугубо мирный Алиев. Он встретил меня как джентльмен, стоя, стройный, с прямой спиной, как будто свои 78 по полдня проводит у балетного станка. «Гейдар Алиевич, это правда, что в свое время глубоко социалистическое вы заставляли чиновников ходить не то в театр, не то в филармонию?» «В филармонию. Я всегда посещал симфонические концерты. Вижу там только половина зала. А этих самых государственных чиновников, смеется, нет. Начал говорить им, не действует. И тогда я действительно дал распоряжение оповестить всех заранее, что каждый четверг в 7 часов вечера будет концерт симфонической музыки и что туда идет Алиев. Приходили все. Многие брали жен, детей, но не всем это было по душе. Я помню, как однажды в филармонии, обычно я сидел на балконе со своей покойной супругой, рядом члены руководства республики, супруга толкает меня: «Смотри, смотри, один из заместителей председателя Совмина спит, храпит тихонько». Естественно, я сказал, чтобы его разбудили. Потом, когда мы вышли, жена мне говорит: «Ну зачем ты их мучаешь?» — смеется. Действительно, осчастливить против желания нельзя. Я мучил, потому что видел в этом смысл: помучается, но однако что-то поймет. Он уверен, что культурный террор среди чиновников и партийцев, кстати, им первым введенный на территории бывшего СССР, принес свои результаты. После выступлений серьезные музыковедши, специально выписываемые из Москвы для лекций о русской зарубежной симфоклассике, в головах госмужей кое-что осело. Тем более, что от пристрастия президента Азербайджана к симфонической музыке выгоду поимели все, кроме отдельных тупых чиновников. Я сейчас установил самую высокую зарплату в Азербайджане для симфонических оркестров по сравнению с государственными служащими, говорит Гейдар Алиев. Выделил 100 тысяч долларов для приобретения новых инструментов. Если не хватит, я дополнительно выделю из нашего резервного фонда. Филармонию, куда стадами загоняли чиновников, самое красивое здание в Баку, поставили на капремонт. Ростропович, активно работающий на свой политический имидж, сказал Алиеву, заботящемуся о своей культурной репутации: «Я-то здесь выступаю, в таком большом зале, в президентском дворце, мне хотелось бы филармонии». На что Алиев ответил: «К следующему вашему приезду филармония будет готова». Сказал и сделал. В политиках ужасно интересна та зыбкая граница, за которой заканчивается их культурное естество и начинается имидж. Что правда? А что тут притворство? Какая школа в действии, переживания или представления? С одной стороны, президенту Алиеву, по сравнению с его политбратьями, прикидываться культурным нет особой необходимости. Он всегда был культурно продвинут, в детстве играл в драм-кружке, рисовал, мечтал о карьере художника и даже закончил архитектурный институт. В последнее время даже запел, и это приписывает влиянию его супруги, прекрасно играющей на рояле. Однако кривая судьбы увела его с творческой на политическую дорогу через двери органов госбезопасности. С другой стороны, как опытный игрок, Алиев понимает, что политик без имиджа все равно, что солдат без ружья. И за имиджем просвещенного монарха он ухаживает как за экзотическим капризным растением. Раз в неделю, а то и чаще, посещает драмтеатр, балет, симфонические концерты и концерты знатных гастролеров из России, которые потянулись в Баку стаями. Алиев в театре — это отдельный спектакль.